Глава 13. «Так, я что, попал на выставку гандамов?» Удивился Сергей. Он переместился к полям, вместо что было выделено Рудиусу, мудрецу, оживляющему камни для его големов. Мужчина шел в направлении большого ангара впереди. По обе стороны грунтовой дороги стояли каменные статуи. Кто-то был похож на человека, но ростом 3 метра, кто-то имитировал зомби-громил. Но больше всего было различных человекоподобных роботов, созданных из камня. В среднем они были 8 метров в высоту. Некоторые из них находились в потрепанном состоянии. «Давай, бей слева! Ха-ха, слабак!» По пути Сергей услышал детские голоса и какой-то грохот. Направившись на его источник, он пришел к небольшой полянке, окруженной деревьями. Там собралось много детей. В центре поляны сражалось 2 каменных уродца. Один 2-метровый каменный человек имел 3 руки, одна из которых росла из шеи вместо головы. Второй был 3 ноги с шарообразным телом и 4 клешнями. Эти 2 безобразия лупили друг друга и пытались уничтожить, а детишки радовались и болели за того или иного голема. Но в итоге победил голем с 3 руками. Он смог лишить шарообразного одной из ног, и тот потерял боеспособность. «Босс пришел!» — воскликнул кто-то. Парни тут же замолкли и принялись искать Сергея взглядом. Нашелся он довольно быстро. Все же такой здоровяк среди ребятни. «Босс!» К мужчине подскочил среднего роста парень в черной военной форме. Она была немного потрепанная и грязная, впрочем, как и сам Рудиус. «Вижу, дела у вас идут не очень», — бросив взгляд на големов посреди поляны, сказал Сергей. «Нет, что вы, это так баловство, чтобы научиться управлять големами. А также мы так изобретаем и тестируем новые виды. Прошу, пройдемте». Радостный парень потащил босса к ангару, по пути рассказывая, чего они добились за это время, а также о принципе работы навыков. Как Сергей думал, мудрец, оживляющий камни, и есть уникальная версия редкого навыка «Оживляющий камни». Различия такие же, как между лучником «Лук» и мастером лучником «Мастер Лука». У тех есть меню и определенное количество очков. С их помощью они могут придавать каменным истуканам определенные функции и возможности. Только вот у мудреца не 10 очков, а 100. Также у него больше ассортимент улучшений и функций. Количество подконтрольных големов зависит от объема манны. Грубо говоря, обычный оживляющий камни может контролировать 10 средних големов в течение 5 минут или одного, но уже несколько часов. Мудрец же может контролировать армию. А награда? Они их получают? Поинтересовался босс. Это был, пожалуй, самый важный вопрос, ответ на который мог решить судьбу всех големов. Конечно! С довольной моськой ответил парень. «И опыты, и награды. Все поступает без штрафов. Мы уже провели зачистку нескольких осколков, и отчеты, и видеоматериалы есть в штабе». Вскоре они прибыли к ангару, и перед боссом предстала армия гандамов, гуманоидных роботов. Они были сделаны из камня, но тщательно раскрашены в белый с синим, и их насчитывалось около 300. «Почему такая... необычная форма», — поинтересовался Сергей. «Это баланс между прочностью и подвижностью», — довольным голосом произнес парень, любуясь армией красавцев. «Мы провели множество боев, и гуманоид оказался идеальным вариантом. Им намного проще управлять, он достаточно легкий, маневренный и прочный». «Дизайн?» «Это...» — неловко заулыбался парень. «Это было нашей общей мечтой – создать своего гандама. Мы в детском доме нередко смотрели старые мультики и...» «Но Соломон одобрил. Говорит, армия лжероботов выглядит внушительнее, чем армия непонятных каменных созданий». Сергей вновь окинул гандамов взглядом. Они были разных размеров – 3 метра, 5, 8. Они имели мечи, сделанные из камня и щиты. Все стояли ровно и не шевелились, ибо были отключены. «Хорошо. Продолжайте увеличивать их количество, но сосредоточьтесь на больших. Здоровяки всегда были самыми проблемными противниками». «Да, босс. Спасибо, босс». «И еще. Может, поможет». Перед Рудиусом появилось несколько книг навыков. «Хакер? Робо? Механик!» — воскликнул робоманьяк, изучая подаренные навыки. Айрус. Некоторое время спустя. В подземном, довольно потрепанном бункере с плохим освещением собралось много народу, не менее сотни человек. Часть из них были перевязаны и имели окровавленные раны. Но были и такие, что не имели сил стоять. Они облокотились о стены, доживая последние часы своей жизни в надежде на спасение. Все взгляды были направлены на массивную металлическую платформу диаметром в 1.20 м. Многие смотрели с надеждой и ничего не говорили, потому стояла тишина. Лишь дыхание и стоны раненых нарушали ее. Вдруг платформа засияла, и появился человек в красной форме убежища, сделанное лишь в одном экземпляре специально для Сергея. Он окинул взглядом находящихся в помещении людей и нахмурился. «Я погляжу, ваши дела довольно хуй», — произнес босс и взмахнул рукой. Появилось два десятка знахарей в белых халатах. Это действие, конечно же, удивило людей, но не сильно. «Ваши люди обещали помочь раненым. Прошу». Вперед вышел мужчина в системном снаряжении 4-го уровня 1-го поколения. Его шлем был скрыт в броне, потому Сергей мог видеть небритое и уставшее лицо мужчины, которому примерно 45. Сергей взглянул на своих людей и кивнул им. Те сразу же разбежались по помещению к самым тяжело раненым, после чего босс взмахнул рукой, и появилась бутилированная родниковая вода в десятках ящиков. «Эта вода, наполненная жизненной силой, поможет восстановить организм», — сказал босс, и народ тут же кинулся разбирать бутылки. Что порадовало Сергея, так это то, что сперва эту воду понесли к раненым и больным. Люди с жадностью пили воду. Они сперва хотели отпить немного, отнести домой родным и товарищам, но не могли оторваться. «Все, как и говорили ваши люди, вода действительно придает сил», — заговорил небритый мужчина в броне 4-го уровня. Он закрыл бутылку и аккуратно поставил на пол. «Прошу прощения, я так и не представился. Гордий Айло, считаюсь главнокомандующим сада номер 9. Сергей Витальевич». Мужчины пожали руки, и Гордий был малость удивлен. Он обычно старался делать это как можно мягче. Все же на нем была броня, что увеличивает характеристики. Однако хватка Сергея была настолько сильна, что могла разбить камень. «Я бы хотел взглянуть на то, что снаружи. Врачи позаботятся обо всех раненых», — сказал босс, не обращая внимания на удивленное лицо собеседника. «Там сейчас небезопасно, а вы...» Сергей был в гражданской одежде, потому Горди беспокоился о его безопасности. Но вдруг тело пришельца покрылось желтым слоем ауры. «Мне ничего не угрожает», — спокойно ответил босс. Вскоре они направились наружу, но для этого пришлось немного пройтись. Бункер был многоуровневым и плотно забитым людьми. Впрочем, было видно, что они здесь временно, потому как военные и гражданские сидели на полу в просторных, но обшарпанных и грязных коридорах. Были открыты некоторые двери, и там тоже все было в людях. Лифт не работал, потому поднимались пешком. Люди же с удивлением смотрели на незнакомца в красной форме. Они шептались между собой, но ничего не предпринимали. Все же с незнакомцем шел их правитель. Преодолев 6 подземных этажей, Горди с гостем оказались в хорошо укрепленном помещении. Довольно просторное, 200 квадратных метров. 3 коридора, и каждый охранялся группой солдат, а также пулеметными точками, по 4 на коридор. Пройдя по одному из коридоров, что был усеян гильзами и выпачкан гарью от использования пламени, люди оказались снаружи. В часовом поясе сада номер 9 только-только наступал рассвет, но даже так снаружи было жарко. Трассирующие снаряды, подобно тысячам лучей, пронзали небеса. Всюду слышались пальба и взрывы. «Весело тут у вас», — удивился босс. «Обычное утро», — рассмеялся Гордий, хотя ему хотелось плакать. «Перед рассветом твари особенно агрессивные». «Понятно. И так по всему саду?» Отвлекшись от впечатляющего зрелища, Сергей посмотрел на Гордия. «Нет, лишь в половине, но всего лишь 10 лет назад так было в третьей сада». Вздохнул мужчина, что смотрел вдаль. Там где-то был сильный пожар, что очень беспокоил его. «А это значит и есть тварь, что мучает вас», — пробормотал Сергей, подойдя к мертвому существу, коих вокруг лежало немало. Это была крылатая гуманоидная тварь, напоминающая обезьяну, только без шерсти, 3 метра ростом, красноватая шкура, длинные тонкие пальцы без когтей. Крылья, как у летучей мыши, и когтистые ноги. Рядом лежало обломанное деревянное копье с наконечником из острой кости. Разумный вид? Вы правы. Веками мы сражались с Горро, а потом появились эти Рём. Они прогнали Горро, и с этих пор наша жизнь превратилась в ад. Они хитры, коварны, и для них наши стены – ничто. Но самое страшное – это их скорость размножения, – говорил мужчина, ходя меж трупов, всматриваясь в них. «Подойдите, пожалуйста». Сергей подошел и увидел Рём с раздутым животом. Гордий достал нож и вспорол его. Оттуда сразу же принялись выползать миниатюрные, не до конца сформированные Рёмы. Выглядели они жутко и уродливо, а также они были в кусках плоти и крови. Когда их мать умерла, твари принялись пожирать ее плоть. Увидев эту мерзость, Сергей аккуратно спалил ее до состояния праха. К его радости он почти не обжег руку. Его контроль над магией неплохо вырос за время приключений в Москве. Вы убили Рём уровень 0 и получаете 1 опыта. Вы убили Рём уровень 0 и получаете 1 опыта. Сергей получил 11 сообщений, что наглядно говорили о плодовитости этих тварей. Вдруг загрохотали автоматы и пулеметы, а с неба посыпались новые тела летающих тварей. Босс поднял голову и впервые взглянул на здание, из которого они вышли. Это было высокое и массивное монолитное строение, наподобие того, что было над дворцом 21-го сада, только выше и тоньше. «Босс, профессор очень просит вас предоставить ему образцы этих существ, желательно живых». Из крохотного наушника раздался голос Амет. «Легко сказать», — ухмыльнулся босс, наблюдая за трупопадом. «Соломон, нужны шилки и охрана». «Уже готовы, босс, все 20 единиц», — тут же ответил главный военный убежище. «20?» — удивился Сергей. «Часть купили у Полтавы, часть у Харькова. Еще белорусы подкинули парочку в обмен на услугу. Все модернизированы и обладают штурмовым колпаком». Довольным голосом ответил Соломон, а вскоре и сам оказался на Айрусе. «Горди, что привлекает этих тварей?» Поинтересовался Сергей у шокированного мужчины. Все же, бац, и перед ним появилось множество боевых машин и пехотинцев в тяжелой системной броне. «Да, их привлекает свет и огонь», — неуверенно ответил тот. Последующие события Гордию было тяжело воспринять. В небо ударил огромный столб пламени, что поддерживался несколькими десятками магов огня, включая Сергея. Потом, когда множество тварей слетелось на огонек, заработали 2 десятка СЗУ-шилка с зачарованными снарядами. Множество гильз каждое мгновение осыпались на землю, создавая холмики, а небо заполонили взрывы. Парадокс, но это еще больше привлекало твари. Они стали слетаться со всего сада, и для пехоты нашлась работа, а потом пришлось вызывать еще больше войск. Однако стоило солнцу выглянуть, твари принялись отступать обратно в лес. Одновременно с этим местные жители принялись вылезать из своих нор и бункеров, причем довольно спешно. Вокруг цитадели Гордия, на некотором расстоянии от нее, располагался полуразрушенный город. Он где-то горел, где-то дымил, но люди уже привыкли к такому, потому принялись организованно добивать раненых тварей, тушить пожары и помогать пострадавшим. Впрочем, с этим помогали и войска убежища. Схема сада номер 9 была близка к саду номер 21, но в центре не было стен, отделяющих цитадель от города. И еще одно отличие в том, что западнее центрального сектора не было феодов, городов и поселений, лишь уцелевшие бастионы и боевые точки, цель которых сократить поголовье тварей, летящих на восток. По словам Гордия, основная часть населения живет на востоке, как и промышленность с сельским хозяйством. На западе же остались лишь шахтеры и работники стратегически важных заводов, что по каким-то причинам невозможно переместить. А также здесь располагается главная электростанция и 2/3 нефтяных скважин. Вот и получается, что хотят люди того или нет, им приходится жить и работать в условиях, когда каждую ночь на город нападают твари и крушат его. «Искренне хочу выразить вам свою благодарность. В этот раз мы понесли меньше потерь, а Рём потеряли более половины от своей общей численности», — громко заявил Гордий и поклонился. В одном из потрепанных помещений цитадели сада номер 9 был оборудован конференц-зал. Там собралась группа военных из убежища, включая Сергея и все важные люди западной части сада. Люди с востока еще в пути. В саду об убежище уже давно знали. Все же по приказу босса штабу требовалось наладить контакт со всеми садами и привлечь их к общему делу, а именно к заработку монет и помощи земле, когда начнется вторжение. Сперва обсудили ситуацию в саде, дабы Сергей и остальные лучше понимали, с чем им придется столкнуться. Далее Блэс поведал об убежище, других садах и прочем, после чего гостей провели по городу. Некогда огромный и плотно застроенный мегаполис был практически превращен в руины. Люди ютились в подвалах, бункерах или же создавали укрепленные убежища внутри небоскребов. Сейчас же местные жители восстанавливали повреждения, насколько могли, используя подручные средства. Залатывали электрические кабели и трубы, убирали тела людей и рём, а также собирали награды и монетки. Мертвый город, как оказалось, был полон жизни. Вскоре гости вернулись в цитадель сада и продолжили переговоры. Как итог, убежище поможет саду с обороной и будет продавать провизию, вооружение и прочее. Однако самое важное – это медицинская помощь. В саду было огромное количество коллег, больных и раненых. Восток был серьезно перенаселен, и гуманитарная обстановка там ужасная. Далее последовали еще две встречи. Одна с садом номер 4, что жил вполне неплохо. Именно около этого сада Сергей создал портал прямо в орде лесных тварей. Четвертым садом правил тиран. Жестокий и злой, впрочем, как и его отец и дед. Династия тиранов, что держит сад в ежовых рукавицах на протяжении 5 веков. У них сильная армия с большим количеством системщиков. Все их снаряжение было системным, ибо в саду имелась огромная оружейная мастерская. Они даже системную технику собирали, но в ограниченных количествах. Переговоры с ними были, на удивление, гладкими и продуктивными. Местный правитель оказался очень умным и образованным человеком. Еще до начала переговоров с Сергеем он объявил всему народу, что они не одни, что есть и другие сады, и что их мир близок к спасению. В итоге Сергея с колонной футуристической военной техники встречали чуть ли не как мессию. Конечно же, все было согласовано, дабы эффективнее повлиять на умы людей. И это удалось. Все же боевые роботы, пехота в тяжелой футуристической броне и многое другое, чего ранее не видели местные жители, были лучшим доказательством, что их не обманывают. Однако была одна проблемка. У сада почти не было монет. В отличие от того же 21-го сада, в 4-м все заработанные монеты тут же вкладывались в армию, экономику, медицину и прочее. Помимо системной мастерской оружейников, был и госпиталь, также с кубом мастерской, потому с медициной в саду все было великолепно. Несмотря на отсутствие монеты, им было что предложить убежищу. У них имелось огромное количество использованных энергоядер. Они сохранились еще с тех времен, когда на планете буйствовали зомби и зверомутанты. Их пытались использовать, но не нашли эффективного применения. Правители сада знали, что их можно зарядить, но не знали как. Часть они продали убежищу в обмен на товары, другую часть сами зарядят, если получат свое малое убежище. В итоге убежище получило 30 тысяч синих ядер второго уровня и 600 третьего, 19 тысяч зеленых ядер второго и 1100 третьего. Синие, как и на Земле, принадлежали зомби, а зеленые – зверомутантам. Но самым главным товаром была система ПВО. Оружейники убежища тоже разрабатывают подобное. На данный момент они разобрали пару зениток и пытались их воссоздать с содействием военных инженеров. Но потом срочно переключились на огнеметы и модернизацию снаряжения лагерей за денежку. Работы над воссозданием ПВО уже возобновлены, но нужно время, а пока Сергей решил закупиться творениями сада номер 4. Небесный щит, модель А9, уровень 2. Создано по госконтракту номер 99-61-0006, пятой группой под руководством ведущего инженера Моррис. Основные характеристики. Скорострельность 700 выстрелов в минуту. Максимальная дальность 1,5 километра. Калибр 12 мм. Выглядело это устройство как счетверенная боевая платформа на колесах. Очень походило на ЗПУ-4. Колеса могли сниматься, а платформа фиксироваться на башнях или стене. Отлично работала и против наземных целей. По крайней мере, по словам местных военных. Однако для демонстрации мощи своих орудий военные сада обстреляли лес зажигательными ракетами. Это тут же спровоцировало нападение Горро и летающих крыс. Самое интересное, что убийство с помощью небесного щита давало опыт и награды. Правда, опыт сильно сокращался, но сам факт впечатлял. Оттого в саду и было большое количество высокоуровневых системщиков, а также множество богатств и снаряжения. Армия попросту не позволяла местным тварям расплодиться, периодически провоцируя их на нападение. Сергей был уверен, что такие зенитки очень пригодятся 9-му саду. Он и сам закупил 20 таких. У сада был запас, но много продать они не могли. Однако обещали сделать больше. Следом босс посетил сад под номером 16. Это оказался самый безумный сад из всех. Правили там религиозные фанатики. Молились они на своего спасителя мира, что когда-нибудь вернется и спасет их всех. А лесных тварей считали его детьми и едва ли не святыми. Потому, когда лесные Горро нападали, это означало, что жители сада чем-то провинились перед своим богом. При этом они отражали нападение, а потом в качестве искупления приносили жертвы. Отправляли десятки тысяч грешников в лес, где ими лакомились лесные твари. Во всем остальном это был довольно спокойный и процветающий сад. Только вот их природные ресурсы были на исходе, и лет через 20 они попросту не смогут существовать. Лишь по этой причине руководство церкви и согласилось вести дела с убежищем. Однако, к удивлению Сергея, узнав о том, что они могут попасть в мир богов, то бишь пространственный океан, они, казалось, были готовы своих жен и дочерей продать в рабство, лишь бы их мечта сбылась. Только вот босс не был уверен, стоит ли таких вот пускать в океан. Они хотели, и прямо очень, прямо сейчас вот.